Глава 11. Мы заняли позицию на чердаке одного из домов, зачистив двор от зомби. Нас просто довезли до места на Тигре, мы вышли, а потом вошли. Быстро проверили территорию и забрались наверх. Отсюда было прекрасно видно и больницу, и баннер, свисающий из окон ее верхнего этажа. Я прикинул, здание достаточно большое, причем все корпуса объединены между собой. И там может быть очень много зомби, как бы не сотня, а нас двое. Я подвигал руками, чувствуя, как в сгибы суставов впиваются щитки. Из журналов. Старик действительно добыл достаточно таких, вот мы и облачились, запихав их под одежду и обмотав сверху армированным сантехническим скотчем. В принципе, нормально, но а как иначе? Мы пойдем в здание вдвоем, и защита тут превыше всего. Запаслись мы еще кое-чем на всякий случай и распихали по карманам. Автоматы сперва я хотел не брать, потому что веса и так получалось много, но и в итоге все-таки решили прихватить. Страшно это против зомби с одним только пистолетом, а нормальных дробовиков, чтобы было не страшно, у нас не имелось. А теперь нам оставалось только ждать. Сработает затея с фейерверками, можно будет действовать. А если нет, тогда придется придумывать что-то другое. Как-то выманивать тварей с территории. «Страшно?» — спросил я у Овода, проверив патрон в патроннике ПЛК. Потом поставил его на предохранитель и убрал в кобуру. «Пиздец как!» — ответил росгвардеец. «Мне тоже страшно», — признался я. «Да охуения!» «Мы ведь в полную залупу лезем. Ну а как иначе, врачей, если они там есть, нужно вытащить. И ведь если подумать, в городе должно было остаться немало таких, что попрятались по своим норам, когда все началось. Кто-то не смог выехать, другие просто не рискнули, почему-то решив, что дома и стены помогают. Единственное, что таких, кто сумел пережить месяц, наверное, не так много, без еды, воды, да хрен ли там. Но эти смогли, по крайней мере, кто-то махнул нам из окна. Значит, их мы спасем». А может быть и кто-нибудь еще. В любом случае, это того стоит. «Начинаем!» — проговорила рация, висевшая у меня на разгрузке. И секунду спустя в стороне, в паре кварталов отсюда, послышались ритмичные хлопки. А потом вверх полетели фейерверки. Начался настоящий салют. Мы решили выделить под это дело почти все имевшиеся у нас запасы. Солнце уже стало садиться. На улице было достаточно темно, так что разрывающиеся в небе ракеты, видно, оказалось очень хорошо. Я пододвинулся к окну, уставился в него. «Сработает?» «Ну?» И облегченно выдохнул. Зомби стали медленно поворачиваться в сторону хлопков. Уж не знаю, какие ассоциации они вызывали. Но твари вдруг сперва медленно, а потом гораздо резвее пошли в ту сторону, где шел фейерверк. А так как запустили мы его с той стороны, куда вели ворота больницы, то и с навигацией проблем возникнуть не должно. Какая-то базовая навигация у них имеется. Прошла пара минут, а в небо продолжали лететь ракеты салюта, и все больше тварей уходило в ту сторону. Траектория больницы постепенно очищалась от них, и тогда я решил, что пришло время действовать. «Пошли!» — проговорил я. Овод только кивнул, хотя я отчетливо слышал, что у него аж зубы стучат от страха. Но не осуждал. «У меня самого поджилки тряслись. Я же не железный. Я боюсь зомби. Людей вот не особенно, а вот тварей разных — да. Уж слишком они потусторонние, слишком нечеловеческие». Мы пробежали вниз по лестнице, вышли во двор. Я добежал до калитки, схватился за ручку, повернул, и Овод двинул наружу, контролируя ситуацию. С пистолетом в руке. Так мы и распределили работу. Я иду с топором, стараясь нейтрализовать зомби без лишнего шума, а он на всякий случай прикрывает меня с пистолетом. Перебежали дорогу, миновали один дом и оказались у подножия насыпи, на которой располагалась больница. Я положил на нее топор, схватился, оттолкнулся от земли, подтянулся и скоро оказался наверху. Теперь забор. «Давай», — сказал я, чуть пригнувшись и выставив руки лодочкой перед собой. Гвардеец подскочил, поставил ногу на мои ладони, и я толкнул его вверх, так что секунду спустя он оседлал ограду. Я подхватил с земли топор, убрал его в крепление на бедре, подпрыгнул, и Овод без особого труда вытащил меня наверх. Он все-таки здоровый, как шкаф, побольше меня будет. С этой стороны никого не было, но нам нужно было проверить окрестности и перекрыть вход на территорию. Тут были еще нормальные ворота, не шлагбаум, так что если получится их закрыть, то мы на какое-то время обезопасим тылы. Мы побежали вперед вдоль выкрашенного желтой краской здания, как раз мимо баннера, и я услышал сверху голос. «Люди! Люди! Тут живые!» Полный эмоций. Похоже, что снова увидеть живых людей они уже не ожидали. Задрал голову, увидел высунувшуюся из окна женскую голову, остановился, махнул рукой. «Прячьтесь нахуй!» приказал я. «Мы за вами пришли, ждите!» Пусть так. Это должно их приободрить немного, потому что сам я не знаю, в каком состоянии был бы, если бы мне пришлось месяц просидеть взаперти в здании, полном мертвяков. Они наверняка на отделении каком-то заперлись, между ними двери должны быть. По крайней мере, в госпитале, из которого я выбирался, они были. Мы побежали дальше и наткнулись на толпу мертвецов, которые как раз покидали территорию больницы через большие ворота. Створки тут были, причем открытые, рядом будка охранника. Больше всего я боялся, что там просто шлагбаум стоит, но нет, ворота. Причем их наверняка просто открытыми всегда держали, и мы вот это сейчас исправим. «Прикрывай!» — сквозь зубы бросил я и рванулся вперед. Дальше мертвяки шли плотной ордой в сторону фейерверка, который продолжал ебашить. В другое время я, возможно, даже засмотрелся бы на него, но почему-то... Каждый хлопок вызывал у меня натуральную головную боль, а перед глазами постоянно мелькали картинки. Разглядеть их я, правда, не успевал. Флешбэками из прошлого накрывает, что ли? Наверняка ведь мне и под ударами арты сидеть приходилось. Во рту вдруг стало сухо, а бронхи словно сжались, перекрывая доступ воздуха, руки затряслись. Сука, а это еще что за хуйня? Мне еще панической атаки не хватало. Не выдержав, я заорал во всю глотку, выпуская вместе с криком свой страх, а потом вбил топор в затылок ближайшего зомби, который так и не успел повернуться. Он и рухнул сперва на колени, а потом на землю. Я уже успел выдернуть оружие, подбежать ко второму, врубить лезвие ему в висок, упокаивая навечно. Стоило заняться делом, как трясучка прошла. Я рубанул третьего, четвертого и, наконец-то, достиг ворот. Ко второй створке подскочил овод. Мы схватились, потащили, и мою вдруг заклинило. Ноги мертвеца, лежавшего на дороге, мешали двигать ее дальше. А ближайшие зомби из тех, что шли к фейерверку, уже стали разворачиваться. Но немного, очень немного. Большая часть оказалась полностью увлечена зрелищем. Можно их отвлечь, есть варианты. И это значит, что пиротехника становится стратегическим запасом, у нее вариантов использования куча. Надо отыскать еще магазины и разграбить. Это теперь не менее важно, чем, скажем, оружейки. Нагнувшись и схватив труп, я оттащил его в сторону, и мы с оводом закрыли ворота. Я тут же выхватил бухту прочного буксировочного троса и принялся обматывать его прямо между прутьями. Закончил, когда несколько зомби подскочили к воротам. Просовывая через них руки, навязал такие узлы, что их при всем желании не развязать было. Затянул. Ворота закачались, но хрен они их снесут. Такие машины даже и 20 зомби, если навалятся, не смогут. Отскочил. Появилось желание поотрубать протянутые ко мне руки, но я удержался. Трясучка не прошла, она трансформировалась в какой-то боевой раж. Хотелось бегать, стрелять, драться. И страх вроде бы исчез. Правильный настрой, так сказать. «Внутрь?» — спросил овод. «Нет!» — я покачал головой. «Проверим территорию, тут как минимум один вход еще должен быть, калитка для посетителей, ее тоже надо закрыть, и теперь, думаю, можно стрелять». Засунув топор обратно в крепление на бедре, я выхватил пистолет, большим пальцем снял его с предохранителя. «Патрон в патроннике, работаем». «Пошли», — приказал я. Мы снова рванулись с места, побежали вдоль забора. С двух сторон территорию мы уже осмотрели, но что-то подсказывало мне, что не лишним будет глянуть и дальше. Перед тем, как лезть внутрь. Мне не хотелось. Прям вот совсем. Там ведь еще и темно, сука. С другой стороны, это же больница. В больнице всегда должны быть дополнительные генераторы. Там наверняка какие-то операции делались, а значит что-то, чтобы оборудование в аварийных ситуациях в рабочем состоянии поддерживать, должно быть. Вопрос только в том, не сжег ли их электромагнитный импульс. Ладно, посмотрим. Вывалившись из-за поворота, мы наткнулись на десяток зомби, которые двигались в нашу сторону. Медленных, из-за чего они и не успели покинуть территорию. Я тут же встал в стойку, перехватил пистолет обеими руками и открыл огонь. Овод стрелял иначе, с одной руки, но точность от этого у него особо не страдала. Зомби раскачивались, конечно, зато были совсем близко и шли не быстро. Так что мы расстреляли их, словно ростовые мишени в тире. На всякий случай я сменил магазин на полный. Мы их вообще много взяли, распотрошив все запасы. Ну а еще бы, стрелять-то точно до хрена придется. Калитка тут действительно оказалась, но она была в противоположном конце двора и закрыта. Ну, по крайней мере, прикрыта это точно, и никто в нее не вломился. Я снова побежал вперед, благодаря самого себя за то, что не ленился и тренировался. Сердце, конечно, колотилось, но дыхание не спирало, и думаю, бежать я еще долго смогу. Подскочив к калитке, толкнул ее от себя, и она чуть приоткрылась. Ебать, нам повезло, что в нее никто не влез, схватившись за тот же самый трос. Я принялся привязывать им прутья и закончил быстро. Дернулся, услышав за спиной выстрел, обернулся и увидел, что это овод пристрелил очередного мертвеца, уже успевшего отожраться где-то, кстати говоря. «Теперь внутрь?» — спросил разгвардеец. Я огляделся. Четырехэтажное здание из трех корпусов, которые стояли буквой «П». Гараж для скорых и небольшое приземистое строение, к которому шли провода. Вот оно. Скорее всего, и есть генератор, если его не продали на сторону и не пропили, потому что может и такое быть. К государственному, а то есть ничейному имуществу никто с особым почтением не относится. Тащи с работы каждый гвоздь, ведь ты хозяин, а не гость. И все такое. Проверим вон ту будку, сперва махнул я рукой. Что-то мне подсказывает, что там интересное может быть. И снова бегом. Ну а что я хотел? В таких местах только бегать. Тем более, что фейерверк уже прекратился, и твари сейчас двинут обратно на выстрелы. Да, в здании их будет слышно потише, но глушителей у нас не имеется, так что все равно ближайшие услышат и вернутся. Секунду спустя послышались выстрелы. Застучал пулемет. Похоже, Степаныч решил немного подчистить округу от зомби, а заодно и привлечь еще побольше. Ну, это вариант неплохой, но лишь бы выбраться смогли. Застрянут, и нам потом их спасать придется. Могут, конечно, запереться в броневике и переждать, но даже несколько часов в таком окружении и с ума сойдешь. Черт, а как мы людей вывозить-то будем, если их там много? Вдруг на целый автобус? А вот его нам, к сожалению, не добыть. Тут, конечно, всякое старье каталось, туристов развозили, но ничего такого, чтобы выжило после Эми, нет. Ладно, у нас 5 машин, если считать броневик. Что-нибудь придумаем. Лишь бы там реально кто-то толковый нашелся, иначе жаль будет. Столько труда и напрасно. Подбежал к будке и увидел, что на ней замок висит. Самый обычный, навесной. Отскочил в сторону, чтобы не отрикошетило случайно, и выстрелил несколько раз. 5-м выстрелом тушку все-таки сорвало с дужки, и она упала. Я схватился за останки несчастного замка, вытащил его из проушин. «Ты заходишь», — сказал я. «Я открываю дверь». Чуть потянул ее на себя, и овод, вскинув перед собой пистолет, ворвался в помещение. Я услышал даже, как щелкнула кнопка на подствольном фонарике. Заглянул следом, почувствовал, как соляром тянет. Тишина. Так, тут какой-то хозяйственный инвентарь стоит. Грабли, вилы. Наверное, листву убирать. А во втором помещении — дизель. Здоровенный, промышленный и очень старый, я бы даже сказал, древний. Что, у них денег не было современный генератор купить? Хотя да. Все-таки захолустье, а оборудование стоит дорого. Интересно, запустится? Большой у него набег. «Здесь с электричеством проблемы были, отрубалось постоянно», — пояснил овод. «Ну да, он же местный. Ураганы, ЛЭП валили и все такое. По всему южному берегу так». «Тогда прикрывай», — сказал я и рванулся к прибору. «Так, защелку на реле вверх, еще одну и теперь ручка». «Вот она, сука, ручка, не ключ. Прибор старый совсем, с механическим пуском, а это только обрадовать может. Значит, стартер точно не погорел». «Ну-ка». Я засунул пистолет обратно в кобуру, схватился за рукоять и дернул на себя. Генератор булькнул чем-то, секунду спустя подавился и не завелся. «Твою ж мать». Хотя да, без опыта такие штуки завести с первого раза трудно бывает. Ну, еще. Снова дернул. Мотор на несколько секунд взревел, завоняло густым солярным дымом, но он почти тут же заглох. Нет уж, сука, не ленись. От тебя теперь человеческие жизни зависят, как, в общем-то, и раньше. Я дернул еще раз, и он все-таки затарахтел. Под потолком загорелась тусклая ватт на 40 лампа. И еще старая совсем. Накаливание. Хотя везде давно энергосберегающие стоят. «Работает, мать его, овод!» Я повернулся к своему напарнику и улыбнулся. «Работает!» «Да, только на его гул зомби со всех окрестностей соберутся», — ответил он. «Заебемся отстреливать!» «Да и похуй, об этом потом будем думать!» Я махнул рукой. «С крыши! Да с автоматов мы с тобой хоть 5 сотен перещелкаем!» «Хватило бы патронов!» «Все равно за забор не полезут, а нам теперь в темноте шариться не придется!» Наклонился, посмотрел на стрелку уровня топлива и обнаружил, что она работает, показывает примерно 2/3 бака. Ну да, Генрик совсем старый еще, так что там наверняка вместо лазерных датчиков самый обычный поплавок. Вообще странно, что они такое старье тут держали. Хотя чего странного-то? Везуха прет, радоваться надо. Нам теперь не в потемках шариться, а в нормально освещенном помещении. Под такими милыми глазу ртутными лампами, которые светят так ярко, что выжигают нахрен все тени. Интересно, эти 2/3 бака, это на сколько? Ладно, на несколько часов в любом случае хватит, а потом, если что, «Да заправим. Придумаем что-нибудь, короче говоря». «Все, теперь внутрь», — сказал я. Мы выскочили наружу из будки, и я заметил, что в окнах больницы теперь светло. Свет включился и там. Скорее всего, нагрузка на сеть бешеная, и вряд ли генератора хватит надолго, так что нужно действовать быстро. А нам все здание чистить. Ладно, заходим, убиваем всех зомби, спасаем выживших и в дамки, а точнее в местные герои, хотя нас и сейчас иначе назвать нельзя. Мы снова бегом рванули в сторону главного входа. «Мы отходим», — проговорила рация голосом Степаныча. «Оторвемся от зомби и подъедем с другой стороны. Будем ждать, если что». «Отлично». Значит, все хорошо прошло. И в этот момент одно из окон второго этажа разлетелось во все стороны осколками, и я едва успел разглядеть силуэт твари, которая приземлилась прямо перед нами.